Дориан Грей в стране советов. Американский дипломат Александр Кирк, фигура настолько колоритная, что, описывая Москву 1938 года, жалко было бы обойти его внимание. Кирк обитал в Спасо-хаусе, посольской резиденции. Устраиваемые там приемы производили неизгладимое впечатление на неизбалованных роскошью советских гостей. Считается, что Булгаков описал бал сатаны после посещения одного из суаре в Спасо-хаусе, и это произошло еще до назначения Кирка. Попади Михаил Афанасьевич на прием в 1938 году, сцена в романе «Мастер и Маргарита» получилась бы еще фантасмагоричней. От процбогатейшего семейства мыльных королей Кирк выбрал дипломатию не ради карьеры, а из любви к представительству. В этом искусстве ему не было равных. И миллионер тратил на пышность не государственные средства, а свои собственные деньги. Журнал Life назвал его орнаментом Госдепа. Это был экстравагантный щеголь столь изысканных вкусов, что он признавал лишь серый цвет. Живые цветы казались ему недостаточно красивыми, и он заказывал для интерьера только искусственные. Женат он никогда не был, почти до 50 лет жил с матерью, не особенно скрывал свои гомосексуальные пристрастия, но в то же время и не афишировал их, как это было принято в тогдашних высших кругах. Дипломатического креза часто переводили из столицы в столицу. Такое ощущение, что Госдеп подобным образом экономил на ремонте и декорировании своих представительств. Ни в Москве, ни в Берлине Кирк надолго не задержался, но зато пришелся очень кстати в Египте, где содержал одну резиденцию для обедов, другую для ужинов, а спать предпочитал в плавучем дворце на реке Нил, разукрашенном страусиными перьями.